5. Несколько секунд длилось ощущение нереальности. Драго превратился в тень от деревьев, но понимал, что это ничего не изменит. О его присутствии знали. Знал сам Старх. Глава ордена остался позади отряда талхов, чтобы встретить Драго. Каким образом он догадался, что Драго идет по их следам, сейчас не имело значения. Куда важнее узнать, почему Старх один и почему он окликнул Драго, выдав себя. И снова «Драго!» Монах не выдержал прежней неподвижности, и вместе с ним отреагировала лошадь. Фыркнула «Драго!» «Выйди, чтобы я тебя видел. У нас мало времени. Я знаю, что ты рядом». Драго помедлил, затем тронул коня. Будь это ловушкой, он ощутил бы нескольких человек. Конечно, один лишь Старх, достаточно грозный противник, чтобы отправить Драго в иной мир, но монах чувствовал, дело не заключается в том, чтобы его умертвить. Старх хотел говорить с ним. Глава ордена находился возле тропы на открытом участке. Драго даже удивился, почему не заметил его раньше. Старх был гением маскировки в любых условиях. Его лошадь стояла спокойно, неподвижно, как изваяние. Невозмутимость седока передалась и животному. Минуту они смотрели друг другу в глаза. Почему-то Драго испытал приступ ненависти. Ему хотелось прожечь дыру в лице главы ордена, тоже, кстати, одно из тайных стремлений многоопытных монахов, как ходьба по воде и прохождение сквозь стены. Но Старх взгляда не отвел. Драго ждал. В конце концов, его вызвали на разговор, не он. «Ты не поприветствуешь своего отца?» — заговорил Старх. Драго заколебался. На секунду захотелось согласиться, расслабиться, но перед ним находился не отец, а предатель. Отец не мог быть предателем. Драго качнул головой. «Нет». Старх смотрел на него, не отводя взгляда. «Что ж, ты имеешь на это право». Снова молчание. Драго недоумевал, что Старху понадобилось. Монах убедился, что причиной не являлось устранение, слишком много слов. И все же иных объяснений не было. Руку с арбалета под плащом Драго не убрал, хотя видел, что руки Старха свободны. «Скажи, как тебе удалось выжить после Уда?» — спросил Старх. «Тебе помог мальчик?» Драго вздрогнул. Этот вопрос стал подобен внезапному удару хлыстом. Драго не знал, что сказать. «Говори», — подбодрил его Старх. «Сейчас между нами уже не обязательно оставлять какие-то недомолвки». Драго пожал плечами. «Почему я должен вести этот разговор? Чтобы удовлетворить твое любопытство?» Невероятно, но Старх усмехнулся, чего Драго никогда раньше не видел. «Ты ничего никому не должен, как и любой человек, особенно мне, и ты сам это знаешь». Старх замолчал, но молчал и Драго, ожидая продолжения. «Ты можешь не говорить, я знаю. Тебя спас мальчик. Ведь Уд думал, что ты умер. Только благодаря мальчику ты выжил. Я знаю. И что из этого следует?» Старх по-прежнему смотрел на Драго. «Этот ребенок не просто дорогостоящая игрушка. Он спаситель мира». Драго сглотнул. «Пусть так. Но зачем ты говоришь это мне, после того, как орден предал меня?» «Я ждал, когда ты спросишь об этом. Не думай. Это не признак слабости, по крайней мере, не в моих глазах. Пойми, кто-то должен стать первым заслоном. Те же, кто в нем находится, обычно погибают. Если бы ты знал, что кто-то страхует тебя, никогда бы не выжил из себя все возможное. Я думаю, ты согласишься со мной? Драго прикрыл на мгновение глаза. Вновь взглянул на главу ордена. Почему же совет ордена приказал убить меня после того, как мальчик оказался в наших руках? Старх ответил после непродолжительной паузы. Первый заслон погибает, Драго. В тот момент мы надеялись, что правитель не прознает, куда исчез мальчик. И для уверенности с самого начала решили обрубить все концы. Я согласен. Ты прекрасный следопыт. Я даже думаю, тебе нет равных. Но совет ордена хотел избавиться от малейшей зацепки. Согласись. Тебе ведь пришлось говорить со многими людьми, и в любом случае ты оставлял след. Драго тронул коня и сократил расстояние. Теперь их отделяло друг от друга всего 5 шагов. Но почему я? Почему выбрали меня, раздери вас всех в вепрь? Не спорю. То, что ты сделал, мог сделать любой из членов совета и некоторые из числа приближенных. Но эти люди имели право жить. Из остальных ты лучший. Лучший. Вяло пробормотал Драго. Кроме того, ты должен был искупить свою вину. Драго непонимающе уставился на главу ордена, то есть ты узнал то, на что не имел права. Я имею в виду час бдения. Драго медленно кивнул. Значит, вы все-таки знали. Мне же показалось, что я замел следы. «Да, ловко вы все провернули». Старх не счел нужным реагировать на последнюю фразу. «Эти объяснения не оправдают орден в твоих глазах, но пойми, существуют некие правила, которые нельзя нарушать даже талхам». Драго вспомнил комнатушку под полом библиотеки ордена, дрожащее пламя свечи, пыльный древний запах книг, тишину, стоячей водой растекшуюся между стеллажей, казавшихся в темноте бесконечными, как само небо, и цепкий, недоверчивый взгляд охранника-монаха. Да, он совершил ошибку и, в общем-то, не имел права что-то требовать. Можно сказать, совет дал ему поблажку, возможность сделать напоследок что-то существенное для ордена. «Ладно, ты меня убедил. Но я снова спрашиваю, почему ты мне это рассказываешь? Если виниться передо мной тебе не в чем, куда проще было бы прикончить меня или игнорировать, продолжая делать то, что вы делаете? Потому что ситуация изменилась. К тому же ты все равно шел бы за нами». Не лучше ли показать тебе полотно реальности целиком, чтобы направить твою энергию в нужное русло? О каком изменении ты говоришь? То, что мальчик у правителя? Старх покачал головой. Изменение в том, что скоро не будет никого, ни ордена, ни правителя, вообще никого. Надеюсь, ты слышала о болезни без названия. И что? Она уже пришла. Пока только первые симптомы, но ждать осталось недолго. Именно болезнь без названия уничтожила мир, что был до великой катастрофы. Драго захотелось сойти с коня, присесть на землю. Вроде бы закружилась голова, и от того, что подобные вещи так легко и просто обсуждались с главой ордена, и потому что исчезли последние сомнения относительно того, что заставило его когда-то нарушить негласные правила часа бдения. Прежний мир, по всем признакам, был куда мощнее, нежели теперешний, и все-таки он погиб, рухнул. «Ты, — сказал мальчик, — спаситель мира. Выходит, он одолеет болезнь без названия? Нет. Отдельные случаи, но не целиком. Эту заразу нельзя остановить. Она изменяется на ходу, распространяется слишком быстро, широким фронтом. Будь у нас сотня таких мальчиков, сомневаюсь, что это спасло бы все заселенные земли от болезни без названия. Зачем же тогда мальчик? Он спаситель мира. Каким образом он его спасет? Этого я не могу сказать. Пауза. Не знаю точно сам, что именно должно произойти. Драго опешил. Похоже, Старх заметил его ошеломление, да? Это так. Моя гипотеза — что-то произойдет в связи с действиями самого мальчика, что-то с реальностью, которую видят наши глаза. Но как это будет выглядеть, я не знаю. Неизвестно и другое, пожалуй, для нас самое важное. Кто окажется спасен? Много ли будет таких людей? И что же глава ордена хочет от меня? Немногое. Ты двинешься к столице за нами или впереди, как ты посчитаешь нужным. Сделай все, что сможешь. Ты должник мальчика. Поэтому ты и затеял то, что произошло в Антонии. Поэтому будь поблизости от этого ребенка. Конечно, он спаситель мира, но при этом он простой смертный. Может получиться так, что кто-то, так и не найдя подход к его сердцу, захочет от него избавиться. Ведь удержать ребенка немыслимо. Он покинет любую темницу. Этим человеком не обязательно будет сам правитель. Я ведь говорил, скоро не будет никого, и ордена в том числе. И это знаю не только я, но и остальные талхи. Кто знает, что становится с человеком, когда рушится то, что являлось его основой. Старх медленно повернул коня. Теперь Драго смотрел ему в спину. «Я нашел тебя и сказал это лишь за тем, чтобы ты не тратил силы и время на иное, на месть, например, если такое есть в твоей душе, или на слежку». Старх хлестнул коня, и животное сходу перешло в галоп. Глава ордена крикнул: «Я все сказал. Прощай!»